Желчные записки барона Пепеляев читал с упоением. Все, о чем писал Будберг, было знакомо. Во многих событиях он участвовал лично, это придавало особый привкус чтению. «К тебе какие-то люди, Анатоль», — сказала жена, приоткрывая дверь кабинет. «Люди? Знакомые? Я их не знаю. Какой-то старик и двое мужчин, не то буряты, не то татары». Пепеляев отложил рукопись, открыл входную дверь, пригласил гостей в кабинет. «Мы из Владивостока, от его превосходительства воеводы Приамурского края Михаила Константиновича Дитерихса. Я губернатор якутской провинции Куликовской, это Семен Попов и Гавриил Никифоров, представители якутского народа», — сразу заговорил Петр Андреевич. Через полчаса хозяин и гости уже беседовали, как давнишние приятели, у которых вся Сибирь — личные друзья и враги. Петр Андреевич рассказал о крестном ходе монархистов на улицах Владивостока, о генерале Дитерихсе в одеждах русского боярина, открывшем Земский собор, о переименовании полков в земские рати и московском походе. Дитерихс и при Колчаке создавал полки имени Иисуса Христа да магометанские священные отряды. Возил с собой походную церковь, ее, к слову сказать, красные захватили где-то под Курганом. Дитерихс два батальона положил, но отбил у противника свои иконы, — вспоминал Пепеляев, а сам думал о причинах появления Куликовского в Храбине. Что-то, видно, передал с ним Дитерихс. «Воевода принял меня незамедлительно, подтвердил мое губернаторство. Еще сказал, если в Якутии есть губернатор, то нужен и полководец, который освободил бы край и назвал ваше имя, господин генерал. И вот мы у вас». «А есть доказательства, что дети тайги мечтают избавиться от красных?» — спросил Пепеляев. «А как же, а как же!» — в один голос воскликнули Попов и Никифоров. Пепеляев смотрел, как Попов выкладывал из баула школьные тетради, исписанные чернильным карандашом. Никифоров выволакивал на край стола деньги, а тетради подал Пепеляеву. «Что это такое?» «Неликанские протоколы». «А что такое Неликан?» «Поселок, где происходило совещание представителей народности Севера», — соврал Петр Андреевич. «В протоколах этих записано просить помощи у русских генералов и у командующего японскими оккупационными войсками. Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите и владейте нами», — заискивающе произнес Никифоров, придвинув пачки ассигнаций к Пепеляеву. «Вы недурно выучили историю отношений русских с варягами», — рассмеялся Пепеляев. «Что касается меня, то готов пойти в кондотьеры к якутам или тунгусам, лишь бы свестись с красными. Продаюсь, но за хорошую цену». «Продаюсь, предаюсь. Есть более деликатные слова. Любовь к России хотя бы. Мы же не изменяем себе. Мы просто используем все возможности для себя», — вежливо возразил Петр Андреевич. «У вас есть политическая программа, господин губернатор?» Пепеляев покосился на пачке ассигнаций. «Кто нынче не имеет программы? Мы создадим Якутскую республику и скрепим ее военной дисциплиной. Граждане нашей республики будут одновременно и воинами, защищающими свою землю от чужих посягательств. Охотники, звероловы, рыбаки — прирожденные воины». «Военное поселение насаждал в России еще Аракчеев. Умные идеи не стареют. Республика без военной дисциплины — тело без позвоночника. Дитерихс обещал поддержать нас материально и политически. Для начала он выдал 20 тысяч рублей.